Глава 10. «Мда, уважаемый герой капиталистического труда!» — огорченно молвил доктор Сергей Иванович. «Не бережете вы себя!» Говоря это, он как бы невзначай кивнул на пластмассовый человеческий череп, купленный, наверное, в магазине наглядных медицинских пособий. «А что такое?» — рассеянно спросил Свирельников. Он продолжал внутридушевно материть себя за то, что поддался на уговоры Алипанова. И теперь, судя по всему, за ним следят то ли ФСБшники, то ли АБЭПовцы. «Мда», — вздохнул врач, — «относитесь вы к организму с преступной халатностью». «Халатность, халатность», — Михаил Дмитриевич поежился от холодных прикосновений стетоскопа к груди. «Наверное, от слова халат. Ну да, когда на человеке не рабочая одежда, а какая-нибудь домашняя хламидия, он и к делу относится соответственно. Халатно». «Нет, не хламидия, а хламида. Хламидия — это то, чего лечил Василий Моисеевич. Если бы он еще и от глупости лечил, так подставиться». Михаил Дмитриевич достаточно долго прожил с филологиней, чаще заглядывавшей в этимологический словарь Фасмара, чем в книгу о вкусной здоровой пище, и успел пристраститься к словокопанию. Тоня окончила филфак МГУ, работала редактором в разных издательствах и, переписывая неудачные рукописи, существовала в бесконечном поиске синонимов и переносных значений. Она могла проснуться среди ночи, растолкать мужа и спросить: «Как ты думаешь, раб и холоп — синонимы?» Сначала он злился, но потом и сам заразился этой болезнью. Когда они уже почти договорились пойти в суд, Свирельников задумчиво сообщил ей: «Странное слово — развод». «Почему?» — удивилась Тоня. «Ну, в одном смысле понятно. Людей как бы разводят в разные стороны». «А в другом смысле?» «В другом как бы отпускают на развод, в смысле размножения. Чисто мужская этимология. Заходи, если устанешь от размножения. Все-таки не чужие». И она посмотрела на него с тоскливой надеждой. «Зайду». Но в суд они так и не пошли. Сначала передумала Тоня, надеялась, что муж отбесится и вернется. Потом, когда она наконец согласилась, у Михаила Дмитриевича началась ссора, а потом и дележ с Веселкиным, и разумнее было фирму и дочки, оформленные на жену, пока не трогать. И вообще она мало что знала. Догадывалась, подписывая доверенности, что муж химичит. Но ведь все химичили. Что такое 90-е? Большая химия. Стетоскоп уже нагрелся. И теперь Свирельникову казалось, будто по спине осторожно переступает теплыми ножками гном. «Шумы-то у вас нехорошие», — сообщил доктор Сергей Иванович. «Неужели так плохо?» — спросил Михаил Дмитриевич с улыбчивым испугом. Врач оставил стетоскоп, вернулся к столу, еще раз расправил гирлянду кардиограммы и долго ее рассматривал. «Не здорово», — наконец вымолвил он. «Что делать?» «Для начала ничего не делать. По крайней мере, недельку. Стрессы были?» «Конечно. Как же без стрессов? Но ваши таблеточки я пил каждый день, уже кончаются». «Таблеточки я выпишу, не проблема. Но беречь себя когда будете? Чем вчера занимались? Выпивали?» «Заметно. А то! Выхлоп за метр чувствуется». «Еще что было?» «Позорничали», — зарделся Свирельников. «Надеюсь, с презервативом?» «Конечно». «И вообще, я только пил». «Точно?» — доктор пытливо посмотрел ему в глаза. «Насколько я помню, точно. Можно, конечно, на всякий случай провериться». «На всякий случай, Михаил Дмитриевич. Проспить чай, слыхали?» «Конечно», — кивнул Свирельников, сообразив, что пращуры, называя нехорошего человека аспид, возможно, предчувствовали этот грядущий бич соития. А ведь и бич почти вич. С неуместной радостью додумал он. «Напрасно улыбаетесь. Мы живем с вами в эпоху даже не эпидемии, а пандемии вензоболеваний», — по-лекторски продолжал доктор. «Вирусы мутируют так, что мочеполовая инфекция, от которой лет 15 назад вы избавились бы с помощью десятка таблеток, теперь требует упорного лечения, и дает тяжелейшее осложнение. 90% населения с мочеполовыми инфекциями. 90%! Разве можно так рисковать? Вспомните, дорогой,